Глава 6. Взрослый человек растянул бы эти деньги минимум на 2 дня. Кирилл и визитер потратили их за полчаса, пообедав сосисками, сникерсами и кока-колой. «Будем ездить на метро», — сказал Виз, перебирая на ладони мятые тысячные. «Вообще-то можно так проскользнуть, по твоему проездному». «Вечером опять туда?» — спросил Кирилл. «Угу. А что, место тихое. Каких-нибудь газет натаскаем». «Виз, чего мы ждем?» Визитер поднял глаза. «Не знаю. Может быть, они сами друг друга ухлопают?» Особой надежды в его голосе не было. «Давай позвоним». «Кому?» «Ярославу». «Зачем?» — Виз дернулся. «Говорю же тебе, предал он нас, остался с визирем». «И хочет нас убить?» Визитер покачал головой. «Может быть, он что-то придумает?» Кирилл понимал, что говорит неубедительно, наивно, но все же продолжил. «Уговорит визиря!» «Заров разве что откупиться захочет», — Виз усмехнулся. «Деньги сунет, чтоб нас убили сытыми и веселыми». Он замолчал, потом пожал плечами. «А что? Давай покапаем на нервы. Мол, мы вас так ждали?» Виз закашлялся, прижал ко рту ладонь. «Черт! Вот если бы спальный мешок какой-нибудь купить!» Он посмотрел на тысячную в руке, добавил. «И удрать во Владивосток! Пусть ищут!» «Пошли!» Телефоны были возле метро. Они купили в киоске жетончик, забрались в старую будку. Кирилл снял трубку, посмотрел на визитера. «Давай, звони. Ты же умеешь». Глубоко вздохнув, мальчик стал набирать номер, не глядя на застревающий жестяной диск. «Сколько лет этому телефону? Может быть, больше, чем ему? Все равно, какие цифры набирать? Номер — лишь этикетка. Случайности торжествуют». Он вспомнил лицо Славы, учившего его звонить наугад, и рука дрогнула, не довернула диск на последней цифре. Важно это или нет? «Алло?» Нет, это был не Заров, но кто-то другой, знакомый. «Кирилл? Это ты, Кирилл?» Случайность торжествует, он позвонил Веснину. «Это значит, надо попросить его помощи. Это значит, нельзя отказываться от помощи друзей. Это значит, позволить им умирать вместо себя». Кирилл повесил трубку. «Я ошибся», — сказал он. «Лопух!» — визитер смерил его укоризненным взглядом. «Денег же почти нет!» Он выскочил из будки и побежал к киоску. Кирилл смотрел ему вслед. Потом перевел взгляд на соседний таксофон. Там стоял молодой парень с букетиком цветов под мышкой. Мама всегда говорила, говорит, что мужчины не умеют носить цветы в руках, словно веники носят. Парень поймал его взгляд, подмигнул. Кирилл отвернулся. «Им не надо помощи. Все лгут. Свое надо брать обманом или силой. Силы у них мало». Он вновь повернулся к парню, показал глазами на телефон, виновато улыбнулся. Парень, не прекращая разговаривать, достал из кармана жетончик. Кирилл вышел, заглянул в его таксофон. Парень сунул ему жетон, шепнул «Держи». Когда визитер вернулся, Кирилл уже набрал номер. Стоял, слушая длинные гудки. «Алло, Ярослав?» Долгая-долгая пауза. «Да, Кирилл». «Вы меня узнали?» Он чуть-чуть удивился. «Да». «Где ты?» «Не скажу». Снова тишина. «Кирилл, ты все понимаешь. Я могу что-то сделать для вас?» Ему хотелось кричать, обругать этого взрослого и сильного человека, способного за такой короткий срок наплевать на ту тень доверия, что появилась между ними. «Значит, ты умеешь плакать лишь о себе, писатель Ярослав Заров». «Мы уехать хотим», — сказал он, — «далеко, во Владивосток, но у нас денег нет». «Вы голодные?» — глупо спросил Заров. «Пока нет», — ответил Кирилл. Виз показал ему большой палец. «Молодец». Он отвечал как надо, давил на всю ту лживую жалость, что еще оставалось в Зарове. «Кирилл, я знаю, вы на стройке ночевали. Откуда знаете?» «От визиря. Вечером я туда подойду. Только объясни дорогу, я не хочу его спрашивать. Он заподозрит». «Давайте в 8. Доедете до метро Домодедовская, — начал Кирилл. — Потом полквартала пройдете».